Глава 26. Новые тайны. Человечек стащил с головы щегольскую кепочку и зажал ее в кулачке. Он был в бежевом костюмчике, таком шершавом, в крапинку, который знающие люди назвали бы, пожалуй, твидовым. А под пиджачком была беленькая рубашечка. Ее манжеты, как положено, на палец выглядывали из-под обшлагов. Ловкие темно-коричневые штиблеты были начищены так, что казались лаковыми, хоть лак и бывает, кажется, только черный. Человечку было на вид то ли 8, то ли все 13, а может и 25 лет. Понять точно было невозможно. «А, горошина, заходи!» — раздалось несколько голосов. Все они принадлежали жителям Оглухина. Стало ясно, что человечек, несмотря на городской вид, местная достопримечательность. Человечек мял картуз и не знал, к кому ему обратиться. Наконец его взгляд остановился на Жене. «Доброе утро, мадмуазель!» — сказал он чопорно. Женя смотрела на него во все глаза и с трудом пролепетала в ответ. «Доброе утро!» «Вот!» — так начал он рассказ. «Вот!» «Еще стояла зима, но уже таяло. Я гулял за околицей, боялся промочить ноги. Вдруг я увидел человека. Он был одет, как горнолыжник, и синие брюки на коленях выпачканы, как будто ползал где-то в пыли. У него было в руке такое удобное устройство, такая двойная дорожная сумка, или двойной портфель, или плоский чемодан, складывающийся вдвое. Ну, с таким багажом путешествуют джентльмены в коротких поездках. Там умещается костюм, он складывается пополам, но не мнется. Он спросил меня, хочу ли я заработать 10 долларов, как аванс. А если доведу дело до конца, то получу еще 50. Я сказал, что хочу. Тут раздался издевательский смех Скина и его голос. Так и сказал, что хочешь. А зачем они тебе? Мячик, который нередко заводился от Скина, тоже не выдержал. Ты бы сказал, что тебе его доллары ни к чему, что у тебя свои золотые прииски. Тут уже не выдержали и засмеялись еще несколько человек. Стоит учесть, что все уже много часов находились в непрерывном напряжении, и лишь в последний час оно стало немного ослабевать. Только трое слушали неожиданного визитера с напряженным вниманием. Это были Женя, Том и Ваня Опер. Не обращая внимания на реплики и смех, и не прерывая рассказа, человечек поведал, что джентльмена этого он видел впервые, что тот был взволнован, хотя и старался это скрывать, явно спешил и в то же время был озабочен необходимостью выполнить нечто перед отбытием. «Он дал мне сначала 10 долларов. Я держал их в руке, не зная еще, за что мне их дают. Он велел мне их спрятать и достал из кармана конверт». Горошина достал конверт из-за пазухи. «Вот этот. Он был запечатан и таким, как видите, и остался». Человечек повертел конверт перед всеми. «Он сказал мне, что завтра или послезавтра здесь появится один человек. Ты его сразу узнаешь, — сказал он. — Он не из ваших краев. Подойдешь к нему и скажешь: вам привет из Елуторовска. И если он ответит, что там к севу готовится, значит, это тот, кто тебе нужен. Ты дашь ему этот конверт, он его вскроет, прочтет и даст тебе еще 50 долларов. Но никому, слышишь, никому, кроме него, не отдавай этого конверта. Он отдал мне конверт и сразу зашагал не по дороге в сторону Щучьего, а по тропинке, прямо в лес. Да так быстро! Я прямо не успел толком понять, когда он скрылся из глаз. А ведь сквозь наш лес и летом не больно-то пройдешь». Речь говорящего неожиданно стала более живой и простой. «Так что уж и не знаю, куда он двинулся. А тот другой, он так и не появился». «Не получился твой бизнес?» Скин опять захохотал, но некоторым было не до смеха. «Когда точно все это было?» — — быстро спросила Женя. «Да вот. Тогда утром как раз нашли Анжелику». Воцарилась тишина. Горошина еще держал конверт в вытянутой руке. Женя подошла и взяла его. «Значит, около 5 месяцев прошло?» — спросил Том. «Да, получается так». «Тогда я вскрываю конверт», — сказала Женя. Никто не возражал. Посмотрев на конверт на свет, чтобы не повредить при вскрытии того, что внутри, Женя аккуратно не оторвала, а выщипала край. Ее папа всегда и неизменно разрезал конверты, но Женя в нетерпении не стала просить у мячика ножницы. В конверте оказался узкий листок бумаги. На нем было написано печатными буквами следующее. «Дуга 1982 БРИ, дать 50». И все. Женя положила листок на стол. Все вскочили со своих мест и склонились над ним. Мы не будем пересказывать все предположения, какие делались в течение получаса относительно содержания листка. Скажем только, что сколько-нибудь убедительных среди них не оказалось. Однако все сошлись на том, что это шифр и что он должен иметь какое-то отношение к убийцам. Но какое? В тот самый момент, когда все сидели в задумчивости и недоумении, Нита ловко расставила чашки, блюдца и маленькие тарелочки, поставила на стол 3 банки разного варенья и стопку розеток, а также уже нарезанный пышный пшеничный хлеб, которого в Москве и сегодня днем с огнем не найти. Хороший хлеб, заметим в скобках, раньше до советской власти и колхозов проверяли так. На каравай клали полотенце, потом сверху садились, и если он после этого подымался и принимал прежнюю форму, это был хлеб. А мячик в это же время внес огромную с колесо от детского велосипеда сковороду со скворчащей яичницей, изготовленной не на каком-нибудь масле, а на сале, предварительно обжаренном и превратившемся в шкварки. Кто не ел в Сибири или на Урале шкварки, тому и объяснять про них нечего, все равно не поймет. Вбито же было в эту яичницу равнехонько 16 яиц. Нита в этом доме распоряжалась по-хозяйски, поскольку приходилось мячику троюродной сестрой, и его родители, отправляясь каждое лето вместе со старшими братьями мячика на заработки, оставляли и дом, и его самого на ее попечение. Тут все вспомнили, что еще не завтракали, а появление еще одного лица было встречено криками, что он кстати. Появившегося все собравшиеся любили, а он и не мог не появиться. Слух о том, что в дом мячика собрались все, прокатился по улицам Оглухина мгновенно. Для таких сообщений в их деревне телефонной связи не требовалось. Расскажем о пришедшем, прежде чем он подсел к столу. Переместимся для этого в пространстве и времени, в его дом и во времена, несколько предшествующие описываемым событиям.